«Надо бы еще пару сел обработать», — озабоченно заявила Лиза. «Есть некая закономерность. Интересная такая закономерность. Может, завтра прокатимся?» «В гробу я видал такие катания!» — буркнул Вася. «Так кататься! Надо роту на БМП за собой таскать!» «Что там за закономерность?» — вяло поинтересовался Иванов. «Нездоровая коммерческая активность», — сообщила Лиза. «Среди вдов. Из 16 по списку отсутствует 6. Все уехали в Турцию, якобы». «И что?» «Пока ничего». Лиза задумчиво покачала головой. «Но если вдруг после проверки хотя бы еще пару сел закономерность подтвердится, тогда можно будет делать определенные выводы». «Какие выводы?» «Не знаю». Лиза пожала плечами и зевнула. «Но скажу вам, что перед захватом Норд-Оста была примерно такая же ситуация. То есть массовое отсутствие вдов на местах проживания». «Типун тебе на язык!» Иванов аж за сердце схватился. «И так все хуже некуда. А то ты еще задачки подбрасываешь». «Это не я», — отказалась Лиза. «Это жизнь. Я просто так думаю. У нас есть задание по вдовам?» «Есть. Мало ли что оно для галочки. Давайте отработаем добросовестно и доложим. Вот такие, мол, дела. Если потом что случится, мы будем прикрыты. Так что мне договариваться с Лизой насчет завтра». «Поезжайте!» — махнул рукой Иванов. «И вообще, делайте, что хотите». «Хочу не ехать!» — ухватился за слово Вася. «Хочу сидеть на базе!» «И трескать сгущ!» — подхватил Петрушин. «Я солидарен! В этих мирных селах встречаются нехорошие люди!» «Ладно бы по делу! А так, из-за каких-то левых подозрений!» «Струсили!» Лиза презрительно поджала губки. «Робкие вы наши! Ну и ладно, мы с Лейлой одни поедем, машину я водить умею!» «Кто это тут робкий?» Грозно вскинулся Вася. Тут зазвонил телефон Иванова. «Удивительная проворность!» Удивилась Лиза, беря трубку. «Этот ее приятель что, круглосуточно на работе?» Лейла сообщила, что глава администрации Калиновской доложил. «Ахмедовы в селе есть, но у них никого в заложники не брали, а Хасанов в их роду совсем нет. И вообще, в селе нет ни одного Хасана, ни с бородой, ни без. Это не самое распространенное имя в Чечне, так что не стоит удивляться». «Что и следовало ожидать», — понуро констатировал Иванов и потянулся к канистре. «Разумеется, наши добрые молодцы не позволили дамам путешествовать самостоятельно. В здешних местах это просто неприлично. Аборигены поймут не так, поэтому на следующее утро группа изучения вдовьих проблем в прежнем составе убыла на обработку у еще двух мирных сел из списка, представленного Лейлой. Никакого усиления брать не стали, и даже Серегу оставили на хозяйстве, пусть выздоравливает, но саму методику посещения мирных сел немного подкорректировали». «Мадам, с вас два блока сигарет», — заявил Петрушин перед отъездом, загружая в багажное отделение УАЗа пол ящика сгущенки и две литровые пластиковые бутылки с дармовым коньяком. «Да!» — с надрывом поддержал Вася, у которого сердце кровью обливалось при наблюдении за таким кощунственным актом. «Это по части сгуща. Коньяку Вася ровен. Давай, гони свой дрянной табак!» Лиза, впечатленная таким мужественным самопожертвованием боевых братьев, даже не стала спрашивать, зачем нужны сигареты, и тут же послушно ополовинила запасы своего табачного довольствия. «Нет предела мужеству советских воинов», — отметил Костя, равнодушно взиравшись за телодвижениями соратников. «Может, не будем Лизу раскулачивать? Там у подгузных еще 1,5 кило шоколада сырца». «Ты че, совсем озверел?» — тонко вскрикнул Вася. «Табак, дрянь, совершенно ненужная вещь!» Сурово нахмурился некурящий Петрушин. «А если ты не любишь горький шоколад, это не значит, что все такие...» «Да я просто пошутил», — пожал плечами Кости. «Мне вообще без разницы». «Не надо так шутить!» — пробурчал Вася. «Особенно с утра! Не видишь разве, как все плохо?» Специфика мирных сел состоит в том, что возле каждого из них располагается довольно внушительное подразделение федеральных сил. То ли для защиты от злобных маджахедов, то ли для того, чтобы село не переставало быть мирным. Горцы уважают только силу, и нельзя их разочаровывать. В связи с этим обстоятельством группа и откорректировала методику посещения мирных сел. Подъехали к РОПУ, ротному опорному пункту, попросили на пару часов БМП и отделение для прикрытия. Тут же произвели ритуальный акт дарения: коньяк командиру, сигареты и сгущ бойцам. БМП поставили на въезде, отрегулировали связь, отработали сигналы взаимодействия и поехали наносить познавательные визиты. Все прошло как по маслу. Даже если и были у супостатов какие-то нехорошие намерения, враждебных акций не последовало. В другом селе сделали точно так же. «Бесстрашные вы люди», — подвела итог Лейла, когда после завершения визитов ее доставили обратно к дому. «После вчерашнего я думала, что теперь вас вообще не увижу». «Работа у нас такая», — приосанился Петрушин. «Работа наша простая». «Жила бы Чечня родная», — подхватил Вася. «И нету других забот!» «Марш оккупантов!» — пояснила Лиза. «Спасибо за помощь! Как-нибудь сочтемся!» Результатом поездки стало подтверждение той самой тревожной закономерности, которую Лиза вывела в ходе обработки толстоюрта. Общая статистика за три села была такова. Из 38 вдов отсутствовали 15, то есть более чем треть, и все, по утверждениям домочадцев, убыли в Турцию за товаром. «Если в каждом селе вот так?» — всполошился Вася. «Это ж целая армия!» «Не надо в каждом селе!» Петрушин достал планшетку с картой и нарисовал круг. «Эти села, что мы проверяли, располагаются неподалеку от Церпинского ущелья. Вот этот круг. Осталось еще три села непроверенных, включая Челуши». «Все равно немало», — покачала головой Лиза. «Даже если добавить еще 15, с учетом имеющейся статистики». «Получается целый взвод», — подытожил Костя. «Но это ведь приблизительные расчеты. А если вдовы пропали не только из близких к ущелью сел?» «Может, пока не будем говорить полковнику?» — засомневался Петрушин. «А то ведь точно застрелится!» «Давайте так», — предложила Лиза. «Доложим, что съездили нормально, и все. Если он, как вчера, спрашивать не станет. А завтра мы его подготовим и сообщим в обтекаемой форме. Дескать, это только предположение». «А если спросит?» усомнился Вася. «Врать будем!» «Я что-нибудь отвечу», — взяла на себе ответственность Лиза. «Это мое задание, так что вы можете расслабиться». С утра, после того, как проводили товарищей, Серега пошел к своим и обратился с просьбой в отделение РЭБ. Просил дать посмотреть журналы и отслеживать в эфире все, что связано с такими наименованиями, как Дед и Хасан. Обещал в долгу не остаться, но просил соблюсти конфиденциальность. Никому ничего, в том числе и начальству. Журналы Сереге не дали, не положено, но уверили, что пока никаких упоминаний о Дедах и Хасанах не звучало. Отслеживать обещали со всем рвением, а насчет конфиденциальности заверили. Да вообще не вопрос, служба у нас такая, сам знаешь. Серега убыл было во свояси, но спустя 10 минут вернулся. Забыл сказать, чтобы слушали не только духовские частоты, но и каналы связи местной администрации. За эти 10 минут коллеги дисциплинированно сдали боевого товарища начальству. Раз — и сдали. И правильно сделали. Это Серега сам виноват. В команде слегка расслабился. Отвык от родных регламентов. Начальник Северокавказского отдела ГРУ, полковник Лаптев, нежно привлек к себе командированного юношу и стал его приватно расспрашивать. «С какой целью интересуетесь, любезный?» Серега краснел и бледнел, но тайны не выдал. «Не моя, мол, тайна. Это сверхсекретная разработка, спонсируемая с самого верха». Лаптев весело посмеялся насчет секретности, справедливо заметив, что все секреты у них, а у остальных так, детские шалости, и вторично предложил лейтенанту покаяться. Лейтенант был тверд на зловещий вопрос: «Не забыл, на кого работаешь?» Твердо ответить не сумел, и по этому поводу для успешного пробуждения сознательности он был изолирован в кладовой и наделен термосом с кофе, и просидел там до 15:00. Теперь плавно переходим в расположение команды. Иванов весь день хандрил, валялся на кровати и пытался читать «Похождения бравого солдата Швейка». По тематике как раз подходит. Глебыч проспал, поскольку прибыл утром и не совсем сам. Так что с полковником они не обедали. А в 14:00 расположение команды посетил с дружественным визитом Григорий Ефимович Стерня, командир ОМОНа. Ефимыч привез водку, мангал, мешок углей и барана, а к нему в придачу объемный балабас. Кто не в курсе, это много всего вкусного с обязательным наличием сала. Мангал он установил в столовой, собственноручно изготовил шашлыки и пригласил Иванова с Глебычем от обеда, чем Бог послал. Глебыч подивился было такой неслыханной щедрости, а Иванов вообще внимания не обратил. Ему не до того было. В процессе обеда Ефимыч невинно попросил одолжить ему на сутки Петрушина и Васю. «Что? Это опасно!» — уточнил полковник. «Да не, ничего такого!» — успокоил Ефимыч. «Ни одна волосина с их тел не упадет!» «Забирай!» — махнул рукой полковник. «Хоть на трое! Вечером приедут, я им скажу!» Глебыч, однако, сразу смекнул, что тут не все просто так, и поинтересовался, для чего Ефимычу нужны наши парни. И Ефимыч начал мяться. Иванов, заметив, наконец, знаки, которые ему подавал Глебыч, буркнул. «На что ты как не родной? Забыл, кем я работаю? Все равно ведь узнаю. Давай колись, а то не дам!» Ефимыч вздохнул, выпил еще водки и начал колоться. Сегодня утром к нему приперся некий местный старикан, назвался Ахмедом и предложил на ровном месте заработать 20 000 баксов. «Ха-ха-ха!» — встрепенулся Глебыч. «И сколько народу надо завалить?» Оказывается, валить вообще никого не надо. Надо выбрать хорошее место, немного посидеть в засаде, потом выскочить и пошуметь, пострелять в воздух, покричать, в общем, на испуг взять, и никакого риска. И Ефимыч сказал, что в принципе согласен, но потребовал посвятить его в детали. Ахмед мяться не стал, посвятил. 25-го в 3 часа пополудни неподалеку от станицы Петропавловской состоится обмен. Менять будут одного местного товарища на чемодан, вернее, на дипломат. Чемодан — это, конечно, сильно сказано. Оппоненты будут находиться по разные стороны моста через Алханчурацкий канал с товарищем у полевого стана, с дипломатом на другом берегу. Сначала на мосту встретятся представители, затем они пойдут смотреть деньги. После этого представитель той компании, что будет у полевого стана, возьмет дипломат и вернется к своим. А два бойца этой же компании выведут товарища на середину моста и подождут, когда к ним присоединятся два бойца оппонентов. В этот момент и должен будет нарисоваться наш бравый ОМОН во всей красе и при полном звуковом сопровождении. А еще желательно, чтобы где-нибудь на заднем плане со стороны Петропавловской несколькими секундами позже покатились пара БТР и открыли огонь из пулеметов. Воздух, естественно. Но эти БТРы должны появиться именно в самый последний момент. Спугнуть никак нельзя, можно завалить все дело. Ефимыч резонно поинтересовался. «А что дальше?» «А ничего особенного», — сказал Ахмед. «Мы под чумок убежим, они останутся с носом». Ахмед также дал железную гарантию. «Они в вас стрелять не станут. А если потом кто-то спросит, какого черта приперлись, скажете, что получили информацию о продвижении вдоль канала группы боевиков». Ефимыч стал уточнять, кто это они, кто убежит, кто спросит. Ахмед сначала замялся, но Ефимыч был упорен, и пришлось нанимателю признаться. «Да так, просто два клана решают свои проблемы, и при этом один хочет самую малость натянуть другой. А спросить может ваше же начальство, мало ли так получится». Ефимыч немного подумал, представляя себе всю эту хитромудрую комбинацию, и сразу уперся в такой вопрос. «А зачем вообще бежать, если дипломат уже отдали? Почему нельзя просто забрать товарища и с гордо поднятой головой отчалить восвояси?» «Да просто так, надо короче», — ответил Ахмед. И при этом сволочь воровато стрельнул глазками во все стороны. «А я думаю, что там не один дипломат будет», — высказал предположение хитрый Ефимыч. «Иначе не было бы резона шум поднимать. Один вы отдадите, товарища заберете, а другие дипломаты под шумок сэкономите. Правильно?» «А тебе какая разница?» — сразу поскучнел Ахмед. «Тебе деньги дают, ты говоришь, согласен или нет?» 100! Мгновенно обнаглел Ефимыч. «За такое дело как раз будет!» «Да ней, так не пойдет!» — замотал головой Ахмед. «Ты думаешь, мы их печатаем?» В общем, они поторговались и сошлись на 50. Ахмед вручил задаток — 10 000 и укатил. «И зачем тебе наши хлопцы?» — уточнил въедливый Глебыч. «Дело простое, сами что, не справитесь?» «Те оппоненты будут оповещены за 3 часа», — пояснил Ефимыч. Если они из города поедут, там недалеко. Если время останется, могут проверить местность. Надо произвести толковую рекогносцировку, подобрать наилучшие места для засады и прямо на местности потренировать моих бойцов. А ваши как раз по этой части спецы. И потом, я же не просто так, на халяву. Обоим по штуке. И вам, ну, тоже по штуке. Плохо, что ли? Нам ничего не надо, решительно отказался полковник. А Петрушина с Васей вознаградишь, как считаешь нужным. В общем, вопрос решен. Как приедут, я им скажу. Теперь оставим наших друзей и вернемся к секретному полковнику Лаптеву. Секретный он потому, что значится в общем реестре БЧС, боевой численный состав, как старший офицер полка связи, и контора его дислоцируется на территории связистов. Однако у нас все эти секреты неважно соблюдаются, потому что каждый солдат знает, кто они на самом деле. Итак, полковник Лаптев, будучи при деньгах, получку 3 дня назад давали. В полдень поехал на служебной машине обедать в пресловутый Азамат, где любят тусоваться наши славные военные. Лаптев расположился в генеральском закутке, заказал обед, и тут к нему неожиданно подсел местный товарищ со смутно знакомой физиономией. Товарищ предъявил паспорт и удостоверение, в котором было указано, что он имеет некие особые полномочия, но какие именно, не сообщалось. По паспорту и удостоверению он значился как Сайфуль Алиевич Магетханов. Полковник прекрасно знал, что любые документы можно подделать, и уже приготовился стрелять на поражение. Но, слегка наморщив память, вспомнил, пару раз видел этого обалдуя на совещаниях в администрации. То есть можно немного расслабиться, как говорит Петрушин, типа союзник ибн его маму. Сайфуль сходу перешел к делу, а не хочет ли товарищ Лаптев завалить целую кучу злобных боевиков и получить орден? «А вы меня ни с кем не путаете», — хмыкнул Лаптев. «Я всего лишь офицер связи, работаю в основном с приборами и журналами, а живого боевика видел только у соседей в Зиндане, специально ходил посмотреть». «Если вы не начальник северокавказского отдела ГРУ, тогда я извиняюсь», — ответно хмыкнул Сайфуль. «Я насчет живого боевика ни капли не сомневаюсь. Вам, конечно, привычнее мертвые боевики. Как говорят ребята из ваших зондеркоманд, хорющий дух, мертвый дух». «Я вас слушаю», — буркнул Лаптев, слегка уязвленный, такой нездоровой осведомленностью представителя администрации. «Изложите суть».